Эти молодые люди, Фрэнсис, чье лицо несло на себе печать порока, и Джейн, явившаяся к нам в юбке такой длины, что ее мать постеснялась бы показаться в такой даже гинекологу, с самого начала не произвели на нас впечатление людей, внушающих доверие. Однако рассказанная ими история заинтересовала моего друга Холмса, а их переживания примирили с их манерами, усвоенными молодежью, пережившей мировую войну. История распадается на две части. В первой, кроме Фрэнсиса, небрежно отрекомендовавшегося анархистом, укрепившимся в своих убеждениях после битвы на Сомме, участвовал еще и его друг Алан, юноша, судя по всему, неуравновешенный, имевший в свое время неприятные стычки с военными психиатрами, особенно болезненные, после отравления германскими газами. Итак, гуляя недавно вдвоем по Холстон-Волскому парку, этой ярмарке дурного вкуса и дешевых развлечений, молодые люди познакомились с девушкой, которая произвела довольно сильное впечатление на мистера Алана. Многолюдная толпа разъединила их. Юношам показалось, что смех девушки доносится со стороны унылых зарослей кустарника, куда они и кинулись. Однако поиски, затрудненные сгустившимися сумерками, не принесли результатов. Внезапно из-за кустов, где, как казалось, укрылась девушка, вынырнул некий субъект в котелке и с тросточкой. Скучный, добропорядочный обыватель, по определению мистера Фрэнсиса. Увидев друзей, он повернулся к ним спиной и быстрым шагом удалился. А на следующий день газеты сообщили о чудовищном сексуальном преступлении в Холстон-Волском парке, жертвой которого пала некая Роза Д. Быть может, та самая девушка, что привлекла внимание мистера Алана. Повинуясь некоему внутреннему голосу, друзья отправились на похороны. И там, во-первых, узнали ужасную подробность преступления. Девушка была загрызена зубами, а во-вторых, им показалось, что в небольшой толпе, провожавших Розу Д. в последний путь, находился давешний обыватель в котелке, чей странный косящий взгляд еще в парке произвел на них неприятное впечатление. Увидев друзей, загадочный незнакомец скрылся. «Да», — кивнул Холмс, — «это дело ведет наш друг мистер Лестрейд, бесспорно лучший сыщик Скотланд-Ярда. Он говорил, что рана выглядит ужасно, а размеры ее просто поражают воображение, заставляя предполагать у убийцы челюсти каких-то невероятных размеров. Впрочем, я перебил вас, продолжайте». Спустя несколько дней друзья вновь побывали в Холстон-Волском парке и заинтересовались балаганчиком некоего мистера Каллигари, который демонстрировал публике необыкновенные возможности гипноза. В то время как Фрэнсис, он подрабатывал сочинением либретто для кукольных театриков и групп пантомимы, внимательно следил за манипуляциями Каллигари и загипнотизированного Чезаре, его ассистента, Алан пытался развлечь Джейн, громко комментируя происходящее на крохотной сцене, передразнивая утробный голос Чезаре, субъекта с чудовищно развитыми челюстями, или бросая реплики на потеху немногочисленной и невзыскательной публики. «Эй, горилла! Сколько у меня пальцев на руке?» Алан выставил перед собой, тыльной стороной вперед, руку со спрятанным в ладонь большим пальцем. «Четыре!» — загробным голосом ответил Чезаре. «Пять! Пять!» — потешался Алан. «Показал я тебе четыре, а на руке-то их пять. А может, ты скажешь, где я умру?» Публика захохотала. Чезаре изобразил задумчивость. «Не знаю», — признался он. «Но бойся сегодняшней ночи. Ноги подведут голову». Публика вновь захохотала. Однако той же ночью, возвращавшийся из одного злачного заведения Алан, поскользнулся на апельсиновой корке и ударился головой об угол дома. На его счастье, мимо проезжала карета скорой помощи, доставившая пострадавшего в больницу. «После долгих поисков нам удалось выяснить», — продолжал Фрэнсис, небрежно стряхивая пепел мимо пепельницы, «что он оказался в клинике, где служит Джейн. Но она не имеет доступа в отделение, где находится Алан». «Что это за клиника?» — поинтересовался я. «Клиника профессора фон Ноймана», — сказала Джейн. «Это крупный специалист в области нейрохирургии. У нас очень строгие порядки. Понятно, что по-другому и быть не может там, где лечатся, как правило, весьма состоятельные клиенты. У нас солидное психиатрическое отделение, депрессии, навязчивые состояния». «Насколько я понял, мистер Аллен не относится к числу богатых людей», — сказал Холмс. «Да». Джейн пожала плечами. «Не знаю, но, возможно, в таких случаях действуют другие правила». Холмс сомкнул кончики пальцев. «Так, что же вы тут усматриваете, скажем, загадочного? Того, что побудило вас обратиться именно ко мне?» «Два обстоятельства», — Фрэнсис бросил окурок. «Слава богу, в пепельницу. Первое. Хоть у меня нет никаких доказательств, бьюсь об заклад, что косоглазый убийца и балаганщик Каллигари — одно лицо. Однако, если вы спросите, почему он убил ту девушку в парке, я отвечу так же, как и на вопрос о причине моей убежденности в идентичности убийцы и Каллигари. Не знаю. Чутье. Интуиция. Черт. Бог. Мистика. Ничего осязаемого. Ничего, так сказать, дневного». «А второе обстоятельство?» — спросил Холмс, бросив на меня выразительный взгляд, который, впрочем, мог означать что угодно. «Я немножко поиграл в сыщика и выяснил, что ни одна карета скорой помощи с зарегистрированным номером не подбирала и не доставляла ни в одну из больниц пациента с черепной или иной травмой. Более того, так уж случилось, что именно в это время вообще не было вызовов. В клинике фон Ноймана есть автомобили, но это не карета скорой. Не правда ли занятно? Стоило этому Чезаре промямлить свое дурацкое пророчество, как ноги бедняги Алана тотчас и подвели его голову. Очень смешное совпадение. Мистер Холмс, вы меня слушаете?» Холмс задумчиво кивнул. «Скажите, а что за фокусы демонстрировал этот Чезаре?» «Чезаре, сэр», — подтвердил Фрэнсис. «Вообще говоря, ничего особенного. Рвал цепи, гнул стальные трубы и так далее. Это, конечно, производит впечатление на публику известного сорта, особенно если такие штуки вытворяет человек отнюдь не богатырского сложения. Цепи-то, да трубы, не картонные. Вот как? Поверьте, мистер Холмс, уж я-то кое-что в этом понимаю». «Вы поможете нам, мистер Холмс?» с очаровательной непосредственностью спросила девушка. Мой друг мягко улыбнулся. «Мисс Джейн, если я правильно понял, речь идет о помощи мистеру Аллану, оказавшемуся в больнице. Это плохая больница?» «О, что вы!» — горячо запротестовала девушка. «Тогда ему, будем надеяться, ничего не угрожает. Вам же, тем более, не вам, ни вашему другу. В данном случае угроза скорее плод вашего воображения. Вы уж меня простите, мисс Джейн. Убийство бедняжки Розы может не иметь абсолютно никакой связи со всем тем, что рассказал мистер Фрэнсис». Холмс любезно поклонился юноше. «Может и не иметь», — как-то странно улыбнулся Фрэнсис. «Мало ли фантазеров». «Хотя некоторые детали, — невозмутимо продолжал мой друг, — не кажутся случайно поставленными в ряд. Да и атмосфера. Кажется, она пока гораздо более ощутима, нежели само действие. Эти сумерки, некое мерцание во тьме, эти недомолвки, экивоки. И еще неизвестно, с чем нам предстоит встретиться. Словом, мне надо подумать. Хорошенько подумать». Когда дверь за молодыми людьми закрылась, Холмс покачал головой. «И потом, Отсон, ведь очевидно, что эти люди даже не задумываются, каковы гонорары частного сыщика моего класса». «Вы для них бог, Холмс», — возразил я. «Богу жертвуют и курят фимиам, а не платят по такси». Но Холмс, казалось, не слушал меня. «Кажется, ваша младшая дочь работает в этой клинике», — вроде бы небрежно поинтересовался он. «Сколько лет вашей милой Агате?» 24, — ответил я. «Но Холмс...» Тем дождливым вечером я приводил в порядок свои записи о нашумевшем тронхеймском деле Холмса, когда ему в результате гениально простого хода удалось установить, что четвертый трубочист — девушка, что и позволило разоблачить герцогиню Ф, получившую в газетах прозвище «Герцогиня Синяя Борода». «Ее подвели безвкусица», — записал я, «и маниакальная страсть к пышным и вычурным прическам, сооружавшимся, увы, на совершенно лысой голове». Я не удивился, когда внизу позвонили, и миссис Хадсон странным голосом объявила о странном посетителе. «Холмс еще утром предупредил о госте». И тем не менее, каково же было мое удивление, когда мой друг по-юношески выбежал из своей комнаты и бросился навстречу субъекту, вид которого не только не вязался с обстановкой нашей гостиной, но и с эпохой, все-таки несколько изменившейся со времен короля Якова. Это был старенький католический священник в заштопанной сутане и довольно грязных башмаках, вокруг которых тотчас образовались лужицы. Он был явно смущен горячим приемом и не знал, куда пристроить свой огромный старый зонт. «Прошу, прошу к огню, уважаемый патер!» Холмс повернулся ко мне. «Дружище, разрешите представить вам замечательнейшего, без преувеличений, аналитика Европы патера Брауна, который любезно согласился нам помочь». «Ах, мистер Холмс!» — патер всплеснул маленькими ручками. «Помочь! Помочь вам! Для меня такая честь!» Несколько минут они вежливо и бестолково припирались, пока миссис Хадсон не внесла на подносе кофе для нас и чашку шоколада для гостя. «Видите ли, Отсон», — — проговорил, наконец, Холмс, после того, как гость, удобно устроившись в кресле у пылающего камина, пригубил шоколад. «Поскольку мое появление в клинике фон Неймана может вызвать нездоровый интерес, по некоторым данным, там хорошо осведомлены о родственных и дружеских связях мистера Аллана. Мне и пришла в голову мысль о мистере Брауне. Мистер Аллан, как это ни покажется странным, его прихожанин. Вот я и обратился за помощью к нашему другу, памятуя об удачной совместной работе по делу об эдинбургском флейтисте. Помните, Браун? «Если б не ваш револьвер, мистер Холмс, мы сейчас не имели бы удовольствия беседовать в столь приятной компании», — с улыбкой произнес священник. «Холмс рассказывал о вас чудеса», — счел возможным вставить я. «К сожалению, мне не удалось участвовать в раскрытии этого преступления. Дали о себе знать старые раны». «Итак, Холмс энергично потер руки. «Боюсь, что разочарую вас», — начал Паттер Браун. «Хотя, впрочем, судите сами». Паттеру Брауну удалось встретиться с мистером Алланом и поговорить с лечащим врачом. Травма, к счастью, оказалась не очень серьезной, хотя и не обошлось без хирургического вмешательства. Пришлось делать трепанацию черепа. «Звучит внушительно, однако я сделал пренебрежительный жест. Немногим сложнее аппендэктомия». «Примерно то же самое сказал и врач», — продолжал Паттер. «Условия в клинике показались Брауну просто великолепными. Пристойная живопись на стенах, цветы в палатах, ухоженные на вид пациенты, доброжелательный персонал. Огорчили его лишь изменения, случившиеся, как ему показалось, в душе мистера Аллана. Впрочем, к сожалению, не так уж редко бывает, что религиозные поиски приводят к кризису и исступленному, едва ли не фанатичному неверию. Молодые люди после той ужасной войны стали так неустойчивы, их принципы... Вы говорите... «Исступленное неверие?» — перебил его Холмс. «Быть может, я слишком строг к юноше», — Паттер задумчиво покачал головой. «Видите ли, нам и раньше доводилось вступать в споры. Однажды мистер Аллан процитировал некоего русского историка, который дал Иисусу Христу определение, довольно точно передающее самую суть его миссии. Священник воздел пальчик к потолку. «Тот, кто мешает!» «Понимаете?» Он огорченно вздохнул. «Но если раньше мистер Аллан толковал эту формулу как нравственный императив, то сейчас, как бы поточнее выразиться, тот, кто мешает, сейчас ему просто мешает, как мозоль при ходьбе». «Думаю, только вежливость заставила Холмса выслушать эту метафизическую тираду, не моргнув глазом». К счастью, Паттер заговорил о другом своем прихожанине, о Чезаре. По его словам, это был зауряднейший и довольно безвольный тип, любитель пива, катания с американских гор, завсегдатый кинематографов. Даже смерть жены не побудила его изменить свою жизнь и ничуть не приблизила к Богу, которого он, как, впрочем, и многие его компатриоты, лишь суеверно почитал и боялся, как боятся полицейского или начальника. Нет ничего удивительного в том, что именно его избрал для своих опытов или фокусов этот мистер Каллигари, обладавший, по слухам, даром внушения, сильной волей. Кстати, удалось узнать, что этот мистер Каллигари — сотрудник фон Неймана, Впрочем, возможно, не сотрудник, а пациент, или, скажем так, объект исследований. Почему бы и нет? Гипноз и всякое такое, разве это не входит в сферу интересов психиатра? Чезаро очень высокого мнения о своем хозяине, утверждая, что тот, Паттер неодобрительно покачал головой, вселяет в него беса. Под воздействием чар гипнотизера тщедушный Чезаре рвет цепи и гнет стальные трубы, чувствуя себя в такие минуты наверху блаженства. У Чезаре в Лондоне нет никого, кроме дядюшки Чарли, заслуженно пользующегося репутацией мастера «Золотые руки». Знакомые зовут его папаша Чарли. Безбедное существование он обеспечивает себе мастерским изготовлением кукол для театров, музеев и для коллекционеров, которые приходят в восторг от его электрических и механических игрушек, танцующих, играющих в шахматы и даже, если не лгут, говорящих. Но кроме того, он выполняет заказы на изготовление особо сложных инструментов и приборов для ученых и практикующих врачей. Недавно он намекнул Чезаре, что сделал для клиники фон Неймана такой прибор, который принесет кучу денег и позволит им, папаше Чарли и Чезаре, уехать в Америку, страну, обетованную для итальянцев. Вот и все, что удалось узнать. Круглые выцветшие глазки Паттера простодушно смотрели на Холмса. Вряд ли это существенно продвинет ваше расследование, но, быть может, позволит ощутить странную атмосферу, окутывающую действующих лиц. «Хотел бы я знать, что за зверь притаился там, в глубине», — пробормотал Холмс. «Впрочем, у меня до сих пор нет уверенности в том, что этот зверь действительно существует». Помедлив, Паттер накрыл своей ладошкой мощную костистую лапу Холмса. «Позвольте, джентльмены, высказать два соображения, пришедшие в голову старому священнику. Весь мой жизненный опыт подсказывает мне, что чудовище, которое мы где-то ищем, обычно находится близко, нередко сидит в нас самих, в глубинах нашей души, этого извечного поля битвы Бога с дьяволом. Второе соображение парадоксальным образом вытекает из первого. Чаще всего мы обманываемся, когда упорно ищем суть вещей в их глубине, не обращая внимания на их внешнюю сторону. Маленькие глазки его лукаво блеснули. Я не утомил вас своим резонерством? Тепло простившись с чудесным стариком, Холмс после продолжительного молчания признался. Что-то ускользает от меня, Отсон. Быть может, это от избытка фактов, которые на поверку оказываются со вторым, третьим дном, пока не лопаются, как мыльные пузыри. Кстати, о клинике фон Неймана. Мне удалось выяснить, что мало кто из персонала знает своего шефа в лицо. Платит же он более чем щедро. Наконец, едва ли не главным профессиональным качеством приглашаемых врачей считается умение держать язык за зубами. Холмс, но вообще говоря, последние обстоятельства не вызывают у меня подозрения, недоумения. Врачебная тайна, в особенности для психиатра, помилуйте, что тут странного? В клинике существует некая запретная зона, обозначенная литерой Z. Вход только для строго ограниченного круга людей. Что там творится тайно? Холмс наморщил лоб. Вы полагаете это естественным? Я позволил себе улыбнуться. Дорогой друг, чаще всего мы обманываемся, когда ищем суть вещей в глубине, не обращая внимания на их внешнюю сторону. Или, как там сказал наш дорогой Паттер Браун, «Хотел бы я увидеть внешность этого фон Ноймана», — процедил сквозь зубы сыщик. «Почему-то мне кажется, уж простите за сравнение, что он играет в этой истории роль того, кто мешает. Во всяком случае, мне».